Глава третья. «Стоппа! Бакка! Стоп! Назад!» — крикнул туземец-лоцман английскому механику Короско, когда маленький пароходик врезался носом в коричневый береговой ил, и течение развернуло его вдоль берега. Перекинули длинный мостик. И шестеро рослых солдат в небесно-голубых мундирах суданского регулярного корпуса, которые предназначались для эскорта путешественников, ровным мерным шагом сошли на берег. Они смотрелись бравыми молодцами, и прямые стройные фигуры их красиво выделялись на фоне ослепительно яркого утреннего неба. На высоком берегу, вдоль самой кручи, выстроился ряд оседланных осликов, приготовленных для туристов, а в воздухе висел неумолчный гомон крикливых, разногласых черномазых мальчуганов-погонщиков. Каждый из них гортанным, пронзительным голосом выкрикивал достоинство своего животного, всячески пороча осла товарища. «Как жаль, что ваша супруга не едет с нами, Бельмонт», — заметил полковник Кохран. «Я боюсь, что она получила вчера легкий солнечный удар. У нее страшные головные боли». «Я хотела остаться, чтобы она не была одна», — сказала сердобольная и самоотверженная мисс Адамс. «Но узнала, что миссис Шлезингер тоже отказалась участвовать в поездке, боясь переутомить ребенка. А значит, миссис Бельмонт не будет одна-одинешенька». «Вы очень добры, мисс Адамс, но жена моя, вероятно, не успеет соскучиться, ведь часам к двум мы уже будем здесь», — ответил ирландский Фрейшутс, вольный стрелок. «Почему вы так думаете?» «Хотя бы потому, что мы не берем с собой провизии, а я надеюсь, что наш проводник не задался мыслью уморить нас голодом». «Будем надеяться», — отозвался полковник. «Эта пустыня обладает замечательным свойством придавать особый вкус и прелесть даже самому скверному вину. Наглотавшись пыли, всегда бываешь особенно рад проглотить что-нибудь получше этого». «Высокоуважаемые леди и джентльмены», — провозгласил по обыкновению торжественным и звучным голосом Мансур, драгоман и проводник, — «мы должны выступить в путь немедленно, дабы вернуться до полуденного жара, который здесь, в пустыне, совершенно нестерпим. Советую вам, господа, вооружиться очками, синими или лучше зелеными, потому что солнечный свет невыносимо ярок для глаз. Вам, мистер Стюарт, я приготовил отменного призового осла, которого мы всегда приберегаем для людей особенно полновесных. Так-с. Теперь, высокоуважаемые леди и джентльмены, прошу сходить на берег». Все стали один за другим спускаться с мостика и затем взбираться на крутой, высоко вздымающийся берег. Впереди выступал Стивенс, тонкий, сухопарый, обстоятельный даже в походке, с неразлучным бедекером в ярко-пунцовом переплете под мышкой. Он любезно приложил одну руку мисс Адамс, а другую — ее прелестной племяннице, чтобы помочь им взобраться. При этом книга его выскользнула и полетела вниз, к ногам следующей пары, под громкий детский смех мисс Сэдди. Полковник Кохран любезно подобрал книгу, которую у него взяла Сэдди, и, прижимая ее к груди, уверяла, что у нее книга будет в большей безопасности, чем у своего законного владельца. Рядом с полковником горделиво шествовал Бельмонт, рассуждая с ним о достоинствах Маузеров и Ли Метфордов. За ними следовал торжественный и презрительный ко всему молодой дипломат, а за ним тучный священнослужитель и, наконец, стройный, легкий и сильный Хидингли, а с ним добродушный, болтливый месье Фарде. «Как видите, мы сегодня с эскортом», — заметил последний. «Да, я уже это заметил». «Тссс!» — воскликнул француз, воздевая руки комическим жестом. «Это все равно, что брать эскорт от Парижа до Версаля. Все это та же комедия, Монами. Она, конечно, никого не проведет, но это входит в состав программы». «Драгоман, к чему здесь эти бедняки-солдаты, а?» — обратился он к Мансуру. Так как роль Драгомана состояла в том, чтобы угодить всем и каждому, то, осторожно оглядевшись кругом и убедившись, что никого из англичан поблизости нет, он отвечал: «Это, право, смешно, месье, но что поделаешь? Таково официальное предписание египетского правительства». «Как же египетского? Скажите лучше английского, исключительно английского!» Забавно выглядела эта пестрая кавалькада. Люди, никогда не садившиеся верхом, принуждены были взгромоздиться на ослов. Когда ослы пускаются вскачь, а нильская кавалерия мчится во весь опор, смешно смотреть на развивающиеся по ветру длинные вуали, разнообразные, неуклюже болтающиеся в седле фигуры туристов, размахивающих руками и непроизвольно мотающих головой. Бельмонт, прямой как шест, на маленьком белом ослике махал шляпой в воздухе, посылая прощальный привет жене, поднявшейся на палубу, чтобы проводить его. Кохран, соблюдая строго кавалерийскую посадку, ехал подле него. Немного позади ехал Сесил Браун с такой физиономией, словно он считал пустыню едва ли приличным местом для себя, да и вообще сомневался даже насчет добропорядочности целого мира. Позади тянулись остальные. Подле каждого бежал черномазый крикливый мальчишка, подымая целые облака пыли босыми ногами. «Ах, какая прелесть!» — весело воскликнула Сэдди. «Мой осел бежит, словно на роликах едет, а седло — сама элегантность. И посмотрите, какие красивые, кокетливые украшения на уздечке!» «Нет, право, вы должны написать «Меморы осленок», мистер Стивенс», — шутила девушка. Стивенс смотрел на оживленное детское личико своей прелестной спутницы, улыбавшейся из-под кокетливой соломенной шляпки, и ему хотелось сказать ей так же искренне и просто, как всегда говорила она, что сама она восхитительна и прекрасна. Но он опасался обидеть, прогневать ее неосторожными словами и прервать их милую дружбу, которой он так дорожил. И вместо того искреннего признания он только улыбнулся ей и сказал: «Вы, кажется, особенно счастливы сегодня». «А как же мне не быть счастливой? Вдохните этот чистый вольный воздух. Смотрите, какое над головой чудное голубое небо. И кругом искрящийся желтый песок. И я сижу на превосходном животном, кротком и послушном. У меня есть решительно все для счастья», — восклицала она. «Все?» — переспросил Стивенс. «Все, что мне в данную минуту для счастья требуется, сэр». «Мне кажется, вам еще ни разу не довелось испытать, что такое быть несчастной». «О, нет, я иногда чувствую себя ужасно несчастной, мистер Стивенс. Иногда я плакала целыми днями, когда была еще в Смитс-колледже, и другие девушки ужасно злились. Так им хотелось узнать причину моих печалей. А я и сама не знала, какая тому причина. В общем, иногда находит на человека, бог весть от чего, беспричинная тоска, словно все кругом вдруг затянет черной пеленой, и хочешь не хочешь, а чувствуешь себя глубоко несчастной, хотя и не понимаешь, никак не можешь взять в толк, в чем именно состоит твое горе. Но у вас, вероятно, никогда не было действительно серьезной причины быть несчастной». «Да, мистер Стивенс, вся моя жизнь, можно сказать, была сплошным праздником, и, оглядываясь назад, я должна сознаться, что у меня никогда не было причины чувствовать себя несчастной. От всего сердца желаю вам, мисс Сэдди, чтобы вы могли сказать то же самое, когда достигнете возраста вашей тетушки, которая, кстати, что-то там нам кричит. Я желала бы, мистер Стивенс, чтобы вы побили моего погонщика, который все время дубасит это несчастное животное, невзирая на мой протест, — кричала мисс Адамс, поравнявшись с племянницей и ее спутником. «Эй, драгоман Мансур, скажите этому скверному мальчишке, что я не потерплю, чтобы он мучил бедное животное. Скажите, что ему должно быть стыдно». «Да-да, маленький негодяй, ты должен стыдиться». «Смотрите, он еще скалит на меня зубы, точно реклама зубной пасты. Этакий мерзкий мальчишка». «Что вы думаете, мистер Стивенс, не связать ли мне этому черномазому солдату пару шерстяных чулок? Ему разрешат их носить? А то у бедняги какие-то повязки на ногах». «Это его пати, мисс Адамс». «Обмотки», — пояснил полковник Кохран. «Мы в Индии убедились, что это превосходно поддерживает ногу при ходьбе». «Пати несравненно лучше всяких чулок». «Ну, не скажите», — возразила мисс Адамс. «Это ужасно напоминает скаковую лошадь, у которой забинтованы ноги». «Но все же очень торжественно путешествует в сопровождении эскорта, хотя месье Фардей говорит мне, что в этом нет никакой надобности». «Это только мое личное мнение, мисс Адамс», — сказал француз. «Весьма возможно, что полковник Кохран держится совершенно другого мнения». «Ваше мнение, месье Фарде, диаметрально противоположно мнению господ военных, которым поручено заботиться о безопасности границы», — холодно отозвался Кохран. «Но я надеюсь, все со мной согласятся, что чернолицые воины в ярких мундирах, несомненно, оживляют пейзаж». Кроме нескольких солдат, составлявших эскорт путешественников, то тут, то там, словно из-под земли, вырастал черномазый солдат в небесно-голубом мундире. Солдат быстро шагал по песку пустыни с ружьем за плечами. На мгновение его худая, воинственная фигура резким силуэтом вырисовывалась на фоне яркого неба и затем вдруг словно проваливалась, исчезала, а на расстоянии сотни шагов возникал другой солдат, с тем, чтобы исчезнуть точно таким же образом. «Откуда они берутся?» — спросила Сэдди, следя глазами за голубыми фигурами. «Я так и полагал, что вы пожелаете узнать об этом», — сказал Стивенс, который был всегда особенно счастлив, если ему удавалось предугадать желание хорошенькой американки. «И сегодня утром я справился нарочно в нашей судовой библиотечке». «Вот оно и есть, Ре, то есть...» «О черных солдатах. Здесь сказано, что они принадлежат к 10-му суданскому батальону египетской армии. Они набираются из Динка и Шелук, двух негритянских племен, живущих к югу от страны Дервишей в экваториальной области». «Как же эти рекруты пробираются через страну Дервишей?» — спросил Хидингли. «Я полагаю, что это не представляет особого затруднения», — пробормотал месье Фарде, многозначительно подмигнув молодому американцу. «Старшие солдаты», — пояснил полковник Кохран, — «представляют собою остатки прежнего черного батальона. Большинство их служили еще при Гордоне в Хартуме, остальные же, по большей части, дезертиры из армии Махди». «Ну, пока в них нет надобности, я готова согласиться, что они весьма красивы в своих голубых куртках, да еще с медалями на груди», — заметила мисс Адамс. «Но, не дай бог, случись беспорядки или что-либо в этом роде, то, полагаю, было бы лучше, чтобы они были менее живописны, но зато не столь черны». «Не могу с вами согласиться, мисс Адамс», — возразил Кохран. Я их видел в деле и уверяю вас, что на них вполне можно положиться». «Уж так и быть, полагаюсь на ваше слово, полковник», — тоном бесповоротной решимости произнесла мисс Адамс, и на этом разговор прекратился. До сих пор путь лежал по берегу реки, извивавшейся слева от наших путешественников. В этом месте Нил был широк, могуч и глубок благодаря близости порогов. Немного выше уже виднелись черные валуны, увенчанные белой пеной, и самый берег становился скалистым. Среди этих скал выделялся громадный, необычной формы, далеко выдвинувшийся вперед утес с полукруглой площадкой, образующей вершину. Все сразу догадались, что это и есть знаменитый рубеж Дикой Африки и цивилизованного Египта. Маленькая кавалькада пустила своих ослов во всю прыть. Вдали на желтом фоне песков виднелись группы черных скал, и среди них обломки колонн и полуразрушенных стен. Проворный и словоохотливый драгоман соскочил со своего осла и, приняв живописную позу, стоял в ожидании, чтобы подъехали отставшие. «Этот храм, высокочтимые леди и джентльмены», — возгласил он громким голосом аукциониста, собирающегося продать ценную вещь тому, кто даст за нее больше. «Этот храм, господа, великолепный памятник 18-й династии. Вот и изображение, барельеф Тутмоса III». И он указал концом своего хлыста на четкие иероглифы на стене у себя над головой. Он жил за 1600 лет до Христа. Годы правления 1525-1473 до Рождества Христова. И письмена эти начертаны здесь для увековечения памяти о его победоносном нашествии в Месопотамию. Здесь мы видим изображение всей его жизни, начиная с детского возраста и вплоть до его возвращения в Египет с толпами пленников, привязанных к его колеснице. Здесь вы видите, как его венчает Нижний Египет, а Верхний Египет приносит жертвы в честь его победы великому богу Амону-Ра. А вот здесь он ведет за собой пленных и по обычаю того времени отрубает каждому из них правую руку. Вот в этом углу вы видите небольшую кучку. Это все правые руки пленников. «Боже правый! Не хотела бы я оказаться здесь в те времена!» — воскликнула мисс Адамс. «А здесь и сейчас ничего не изменилось», — небрежно бросил Сесил Браун. «Восток остался тем же Востоком. Я ничуть не сомневаюсь, что на расстоянии какой-нибудь сотни миль отсюда, а, быть может, и ближе, да полно вам!» — остановил его шепотом Кохран. «А это что?» — осведомился проводник Джон Стюарт, указывая длинным асуанским тростником на одну из фигур на стене. «Это гиппопотам», — пояснил драгоман. «Гиппопотам?» — воскликнули хором туристы. «Да ведь он не больше поросенка! Смотрите, царь, шутя, пронзил его копьем!» «Он нарочно изображен маленьким, чтобы показать, что для царя это сущий пустяк», — объяснил Мансур. «Так вы видите, например, что все пленники не достигают даже колен фараона, и это отнюдь не значит, что эти люди были такими малорослыми или что фараон был громадным, но таким способом хотели выразить, что он был несравненно могущественнее и сильнее остальных людей. Кроме того, вы видите, что он больше своего коня. И это тоже потому, что он фараон, царь, а рядом с ним всего лишь лошадь. Точно так же эти женщины тоже крошечные в сравнении с фигурой царя, потому что он велик и могуч, а они — его незаметные скромные жены. «Ах, вот оно как!» — возмущенно воскликнула мисс Адамс. «Ну, тогда, кабы они вздумали изобразить его душу, ее, вероятно, пришлось бы рассматривать в лупу. Вряд ли она слишком велика, коли он позволил изобразить в таком виде своих жен». Если бы эти иероглифы были начертаны в настоящее время, галантно вмешался месье Форде, то, скорее всего, мы бы увидели изображение большой и сильной женщины и маленького супруга. Сесил Браун и Хидингли отстали от своих спутников, так как комментарии Драгомана и шутливая болтовня туристов их раздражали, нарушая торжественное настроение, и, стоя поодаль, смотрели, как расхаживала вдоль серой безмолвной стены пестрая и забавная группа туристов, задравших головы, из-за чего их шляпы съехали на спину. Над ними с криком велись вспугнутые в развалинах пилона совы. «Мне кажется положительным святотатством это шутовство, гам и смех», — сказал оксфордский питомец. «Я рад, что вы испытываете те же чувства, что и я», — сказал Хидингли. «Вот почему я предпочитаю развалинам, которые я видел, те, которых я не видал». На лице дипломата промелькнула светлая улыбка, но тут же уступила место его обычной маске чопорного человека. «У меня, видите ли, есть подробная карта», — продолжал молодой американец, «и на ней, где-то среди дикой непроходимой пустыни, далеко-далеко отсюда, я вижу обозначены развалины, остатки какого-то древнего храма, например, храма Амона, одного из великолепнейших древних святилищ. И вот эти-то развалины, таинственные, забытые, простоявшие десятки веков в полном покое, потому что до них не коснулась святотатственная рука, там не ступала нога туристов, вот эти-то развалины и говорят моему воображению больше всего». «Да, это так», — подтвердил Сесил Браун. «Если бы можно было, бродя бесцельно и одиноко, неожиданно наткнуться на развалины, которые мы теперь видим перед собой, и очутиться совершенно одному в полумраке сводов, лицом к лицу с безобразными каменными изваяниями, то впечатление было бы, без сомнения, подавляющее. А сейчас, когда Бельмонт сосет свою трубку, причмокивает, когда Стюарт сопит и пыхтит, как дрянной паровой катер, когда мисс Сэдди Адамс смеется детским серебристым смехом, а эта болтливая сорока, Драгоман, дает свои пояснения, как будто отвечает бессмысленно за отверженный урок», — добавил Хидингли, «мне ужасно хочется отдаться своим думам и впечатлениям. Но я не могу, потому что мне все это мешает. Мною овладевает такое бешенство, такое раздражение, что я готов поколотить первого попавшегося. Подумайте только, заехать в такую даль, притащиться из Америки в Египет, чтобы увидеть пирамиды, обелиски, храмы и уцелевшие остатки древнего мира, а в результате не сделать ничего лучшего, как обозлиться на все и поколотить мальчишку-погонщика, ведь это же право обидно!» В ответ молодой дипломат рассмеялся, но смех его был какой-то сдержанный. Так смеется лишь усталый и разочарованный человек. «Они, кажется, двинулись дальше», — сказал он, указывая глазами на группу туристов, потянувшуюся от развалин к берегу. Оба собеседника поспешили присоединиться к своим спутникам. Теперь путь их лежал между большими валунами, и каменистыми холмами. Узкая тропка велась между черными фантастическими скалами, напоминавшими шахты загадочных копий. Маленькая компания почему-то притихла. Даже сияющее, жизнерадостное личико Сэдди словно омрачилось под впечатлением суровой и мрачной природы. Солдаты эскорта примкнули к туристам и шли теперь по обеим сторонам, растянувшись в группы. Полковник Кохран и Бельмонт опять ехали рядом. Они замыкали шествие и немного подстали. «Знаете, Бельмонт, вы, вероятно, будете смеяться надо мной, но, признаюсь, мне здесь жутко. Когда мы обсуждали там, в салоне Короско, нашу экскурсию, она казалась приятной и безопасной. Но здесь как-то невольно чувствуешь себя оторванным от цивилизованного мира», — заметил полковник. «Хотя компании туристов еженедельно посещают эти места, и никогда ничего неприятного не случалось». Бельмонт глубокомысленно покачал головой. «Я, видите ли, не боюсь опасности и не раз бывал в боях, но то дело другое. Во-первых, на это идешь сознательно, к тому готовишься. Затем идти навстречу опасности в подобных случаях — наша обязанность, наш прямой долг, а всякий из нас привык делать свое дело. Но когда с вами женщина или такая беспомощная толпа, как вот эта, — он указал на туристов, — то поневоле становится жутко. Конечно, один шанс из тысячи, что с нами случится неприятность, но если бы что-то произошло... Чего не дай бог! Впрочем, нечего об этом говорить. Всего удивительнее, однако, то, что никто из них не сознает, что им может грозить опасность. «Положим, что платье английского покроя для прогулки мне нравится», — раздался впереди них звонкий голос Эдди Адамс. «Но для вечернего туалета французский покрой много изящнее и элегантнее, чем все, что может придумать ваша английская мода». Полковник невольно улыбнулся. «Она совершенно беспечна. Я, конечно, никому, кроме вас, Бельмонт, не скажу того, что думаю. Надеюсь, мои опасения окажутся неосновательными, но...» «Как это не смешно, меня мучает предчувствие беды», — сказал Кохран. «Видите ли, я легко могу себе представить шайку бедуинов, арабов или дервишей, как вы их называете, шатающихся в поисках дешевой добычи, но не могу себе представить, каким образом они именно сегодня, именно в этот час могут явиться сюда, каким образом им может быть известно о нашей экскурсии к скале. Если принять во внимание, что наши планы всем заранее известны, и что любой уже за неделю знает подробности нашей программы, знает, где и в какое время мы должны находиться, то мне уже не кажется столь невероятным, чтобы об этом могло быть известно и дервишам, возразил полковник Кохран. «Положим, что это весьма слабое вероятие», — сказал Бельмонт, но в душе он все-таки был рад, что жена его осталась в целости и сохранности в каюте Короско. Теперь угрюмые скалы остались у них позади. Конический утес резко выделялся на ярко-желтом фоне песка. «Эгегей!» Принялись на все голоса кричать черномазые погонщики и усердно колотить бедных ослов палками, подбодряя их скорее добежать до подножия скалы. Ослы понеслись со всех ног, и несколько минут спустя туристы были у цели. Драгоман пригласил всех сойти с ослов и пешком подняться на вершину знаменитого утеса Абукир. При этом он обратил их внимание на то, что все бока утеса исчерчены именами великих людей, побывавших тут, и даже есть имена людей, живших задолго до Христа. «Быть может, здесь есть и имя Моисея?» — осведомилась мисс Адамс. «Ах, тетя, вы удивляете меня!» — воскликнула Сэдди. «Что же тебя так удивляет, милая? Ведь он же был великий человек, был в Египте и, вполне возможно, проходил здесь». «Весьма вероятно, что имена Моисея и Геродота тоже были здесь, но исчезли с течением времени. А вот имена Бельцони и Гордона вы найдете на этой стороне скалы, немного повыше», — заявил Драгоман. Пятью минутами позже все маленькое общество было уже на полукруглом плато на вершине скалы. Отсюда открывался действительно великолепный вид. Утес-великан, черный и грозный, отвесной стеной спускался в реку, достигая высоты 150 футов, а у подножия его, пенясь и бурля, мчала свои темные мутные волны река, глубокая, широкая и могучая в этом месте. Противоположный берег представлял собой безотрадную дикую пустыню, усеянную громадными черными валунами и обломками скал. Нигде, ни в каком направлении не было видно ни малейших признаков человеческой жизни. «Там вдали, — сказал Драгоман, указывая хлыстом на восток, — проходит военная дорога, ведущая от Вади-Хальфы к Сарра, расположенному к югу отсюда, за теми холмами. Те две голубые горы там, на самом горизонте, находятся в Донголе, то есть более чем в 100 милях от Сарра. Железная дорога, проложенная на протяжении 40 миль, очень страдает от дервишей, которые превращают ее рельсы в копья и постоянно обрывают телеграфные провода. Теперь, будьте любезны, господа, перевести ваши взгляды на ту сторону. Здесь открывалась грандиозная картина бесконечной голой пустыни. Вблизи песок был ярко-золотой и ослепительно блестел на солнце. У подножия холма цепью выстроились чернолицые солдаты эскорта в своих небесно-голубых мундирах. Они стояли неподвижно, опершись на ружья, и на песок от них ложилась внушительная, почти черная тень. Но за этой золотой искрящейся равниной тянулась низкая гряда холмиков, над которыми возвышался другой ряд холмов, более высоких, а за ними еще следующие вздымались над вершинами предыдущих, и все они тонули в бледно-фиолетовой дымке прозрачной дали. Холмы не были высоки. Самые высокие из них едва ли достигали 100 футов, но их дикие зубчатые вершины, крутые откосы, раскаленные солнечными лучами чуть не до красна, придавали им какой-то неприступный и угрожающий вид. «Это Ливийская пустыня, господа!» С театральным жестом импресарио возгласил Мансур. «Величайшая пустыня в целом мире! Допустим, что вы бы пошли отсюда прямо на запад, не сворачивая ни к северу, ни к югу. Так вот, первое жилье, которое вы встретили бы на своем пути, были бы заселенные места Америки. Да, мисс Адамс, ближайшая в данном направлении цивилизованная страна – это Америка». Но мисс Адамс не слышала этих слов, так как внимание ее было отвлечено племянницей. Сэдди в порыве восхищения схватила ее за руку и указывала ей вдаль. «Нет, право, только этого и не доставало для полноты картины. Боже, что может быть красивее и живописнее беспредельной пустыни?» — восклицала она с разгоревшимся личиком и сверкающими от возбуждения глазами. «Поглядите, мистер Стивенс! Видите, людей верхом на верблюдах, что появляются из-за лиловых холмов, точно из-за облаков. Все невольно взглянули в ту сторону, куда указывала девушка. Длинную вереницей на равнину один за другим выезжали величественные всадники в красных тюрбанах, появляясь из оврага между холмами. Все точно замерли. Даже жужжание мухи казалось вполне внятным звуком. Полковник Кохран только что чиркнул спичкой, чтобы зажечь сигару, но спичка догорела до того, что обожгла ему пальцы, а сигара так и осталась незажженной. Бельмон тихонько свистнул, а Драгоман стоял с полураскрытым ртом и смотрел вперед совершенно бессмысленными глазами. Остальные же переводили взгляды с друг на друга в тревожном предчувствии чего-то недоброго. Первым прервал молчание полковник. «Клянусь честью, Бельмонт!» — воскликнул он. «Как видно, один из тысячи шансов налицо».